Социофобия. Неприятно познакомиться. Представь, что ты играешь в теннис. Судья сидит на своем высоком стульчике на краю площадки. Его работа — сообщать о нарушениях правил и пересечении линий. Пока ничего необычного. Но что, если судья вдруг разозлится? Что, если он начнет придираться к каждому твоему жесту? Как ты себя почувствуешь, если он примется комментировать и обесценивать даже твою внешность и мимику? Что ты подумаешь, когда он станет тыкать пальцем в твои самые уязвимые места? Эй, все взгляды обращены на тебя. Лузер, ты пропустишь подачу. У тебя что, руки трясутся? Да ты просто посмешище. Подозреваю, это отравило бы тебе все удовольствие от игры в теннис. Судья, скорее всего, напугал бы тебя и пошатнул бы твою уверенность в себе. Мало того, что ты опозорила себя этой подачей, так еще и покрылась красными пятнами, демонстрируя всему миру, какая ты тряпка. С чего ты взяла, что вообще можешь играть? Навязчивый страх перед общественным осуждением и критикой изматывал бы тебя и физически. Ты бы начала потеть, твои колени бы ослабели и задрожали, и вдобавок ко всему ты бы покраснела до кончиков ушей. В таких условиях сложно играть. В какой-то момент ты, скорее всего, побоялась бы даже ступить на корт. Быть может, что у тебя перед следующим матчем даже случилась бы паническая атака. И с этого момента ты бы навсегда распрощалась с теннисом. Безумная идея? К сожалению, нет. Примерно так и выглядит социофобия. Любой контакт с другими людьми, любое повседневное взаимодействие ощущается как крайне стрессовая ситуация под пристальным взглядом критически настроенных наблюдателей. Выступать и есть на публике или даже пользоваться общественным туалетом становится целой проблемой. Ты краснеешь и потеешь, когда на тебя обращают внимание. Может, ты избегаешь чужих оценок, потому что боишься, что тебя сочтут неуклюжим, неуклюжей, глупым, глупой или скучным, скучной. В этом до определенной степени. Нет ничего необычного. Далее мы проясним, когда действительно стоит говорить о психическом расстройстве. Социофобия является вторым по частоте тревожным расстройством после специфических фобий. Согласно статистике, им страдает почти 13% населения. Это делает социофобию одним из самых распространенных психических заболеваний, которому наиболее подвержены молодые люди. Только представь. В группе из 26 учащихся в среднем двое страдают этой фобией. Если ты не относишься к их числу и задаешься вопросом, как их вычислить, отвечу. Это те люди, которые никогда не оказываются в центре событий, избегают внимания в любой форме и предпочитают вообще ничего не говорить, чем сказать что-то не так. Им сложно поддерживать зрительный контакт. Когда им приходится выступать с докладом, невооруженным глазом видно, насколько сильно они нервничают. Эти студенты никогда не появляются на вечеринках, либо же, судорожно вцепившись в свой напиток, прокручивают в голове возможные варианты фраз для поддержания беседы. Полагаю, тебе казалось, что они просто слишком застенчивы. Однако социофобия — нечто гораздо большее, чем обычная застенчивость. Если застенчивость — это кола, то социофобия — это кола, в которую кто-то бросил ментос. Люди с социальным тревожным расстройством испытывают во время межличностного взаимодействия чрезвычайное давление. К сожалению, многие из них прибегают к помощникам из мира спиртных напитков, чтобы, якобы, стать более раскрепощенными, смелыми и общительными. Более 10% людей, страдающих социофобией, имеют алкогольную зависимость. Число тех, кто не имеет зависимости, но злоупотребляет им в качестве своеобразного самолечения, скорее всего, в разы выше. Обрати внимание, как часто актеры в фильмах и сериалах пьют для смелости или наливают себе рюмку водки, чтобы успокоиться. Не лучший пример для подражания, потому что в конечном итоге у тебя будет два психических заболевания. Тревожное расстройство и зависимость. Бороться со страхами с помощью алкоголя все равно, что пытаться изгнать сатану, позвав на помощь Вельзевула. Кроме того, эта ядреная комбинация особенно опасна тем, что алкоголь и другие психоактивные вещества способствуют физической и психической дестабилизации, вызывают нарушение координации, нервозность и затуманивают сознание. Не совсем благоприятные условия, чтобы отважно противостоять проблемам социального взаимодействия. В англоязычных странах даже получил распространение особый термин — «хензиити», образованный сложением слов «хэнговер» — «похмелье» и «ангзайти» — «тревога». Как человек, страдающий социофобией, ты боишься, что тебя негативно оценят и отвергнут. В обществе других людей ты боишься сделать или сказать что-то неуместное, за что тебя поднимут на смех или пристыдят. При общении с авторитетными или значимыми для тебя лицами ты постоянно находишься под давлением из-за своих же непомерных внутренних требований вести себя исключительно подобающим образом. Как правило, эта тревога уходит корнями в твое прошлое. Скорее всего, когда-то тебе пришлось пережить соответствующий неприятный опыт. Практически каждый человек с социофобией может рассказать о нездоровом оценочном отношении в семье или случае, когда в начальной школе над ним смеялся весь класс. Доказано, что жертвы школьного буллинга испытывают более высокий уровень тревожности. Возможно, в твоих воспоминаниях тоже есть такие моменты, мысль о которых до сих пор пронзает тебя горячей вспышкой стыда. Повседневные социальные ситуации, приносящие удовольствие другим людям, внушают социофобам неподдельный ужас. Особую роль здесь играют физиологические проявления стресса, такие как потливость, покраснение или дрожь. Заметные окружающим, они лишь подогревают страх привлечь нежелательное внимание. Например, покраснение или гипергидроз, беспокоящие многих людей с социофобией, могут быть истолкованы посторонними как неуверенность в себе или даже признак неискренности. Твое собственное тело становится предателем, который разоблачает и подводит тебя. В результате у человека рождаются в голове самоуничижительные мысли или, что еще хуже, откровенная ненависть к себе. Вернемся к образу судьи на теннисном корте. Люди, страдающие социофобией, берут на себя две роли. С одной стороны, роль измученного человека, который больше не может спокойно играть и предпочел бы вообще никогда не вспоминать про теннис. И одновременно роль безжалостно критикующего судьи. Все так и происходит, поскольку обесценивание и осуждение, которых социофобы так стремятся избежать, происходит в их собственных головах, причем гораздо более мелочным и подлым образом, чем тот, который мог бы выразить реальный человек из их социальной среды. Привет от бессознательного. Ты будто играешь роль главного героя на съемочной площадке. Но голос за кадром ругает тебя за то, насколько паршиво у тебя получается. Стыд — это эмоция, которую ты испытываешь, когда своим поведением нарушаешь принятые правила и стандарты значимой для тебя социальной группы и рискуешь выйти за рамки. Человек из каменного века внутри тебя всеми силами пытается это предотвратить. На протяжении большей части человеческой истории изгнание из племени за совершенный проступок означало верную смерть. Итак, мы снова подобрались к архаичным корням нашего страха. Мы глубоко социальные существа. Быть признанным, любимым и хорошо интегрированным в группу было чрезвычайно важно для наших предков-гоминидов и обеспечивало коллективное выживание. Однако в наши дни за глупость никого не убивают. Даже откровенно неадекватное поведение чаще всего не несет человеку угрожающих последствий. Тем не менее, большинству из нас по-прежнему присуща острая потребность избегать стыда. В детстве нас учат, как следует и не следует вести себя в разных ситуациях. Что нормально, а что нет. Как тебе не стыдно? Это команда, которую многие из нас впитали с молоком матери. В какой-то момент мы перестали нуждаться в советах посторонних, но чувство стыда включается само по себе и гарантирует, что мы остаемся в рамках социально приемлемых норм. Эта глубинная, критическая и часто бессознательная часть нашей психики была идентифицирована еще Зигмундом Фрейдом и названа им суперэго. Она держит под контролем оно, управляемое инстинктивными влечениями. Фрейд выделял три составляющие психики человека — ид, оно, эго и суперэго. Ид отвечает за примитивные, импульсивные, инстинктивные, природные потребности. Эго — это мостик между ид и реальностью, тоже отвечает за удовлетворение потребностей, но посредством мышления, рациональности и реалистичности. Суперэго отвечает за соблюдение ценностей и морали, принятых в данном обществе. Сдерживает ид и эго посредством стыда и вины. Примечание научного редактора. В основе социофобии лежит страх опозориться. Таким образом, страх связан не с самими социальными контактами, а с предположением о негативной оценке, которую могут дать другие. И это предположение возникает в твоей голове. Все, что, по-твоему, думают окружающие, на самом деле думаешь ты сам. Как и в случае с остальными фобиями, социофобы стараются избегать любых потенциально провоцирующих тревогу ситуаций. Однако, если реальная проблема не в социальной среде, а в собственных мыслях о предполагаемых мнениях и оценках других людей, то избегание здесь не вполне уместно. Кроме того, избегающее поведение имеет и более серьезные последствия. Те, кто страдает социофобией, в 3 раза чаще оказываются неспособными заниматься обычной повседневной деятельностью, включая работу, по сравнению с людьми без психических заболеваний. Также социальное тревожное расстройство увеличивает риск развития депрессии и зависимости. Еще одна проблема, которая возникает в результате постоянного избегания социальных ситуаций, это дефицит навыков. Если ты уходишь от общения, то в итоге утрачиваешь коммуникативные навыки, в отличие от людей, которые не испытывают стресса и, следовательно, более опытны. Уклонение от защиты рефератов мешает получить навык проведения презентации и тем самым способствует появлению неуверенности. И если ты никогда не ходишь на вечеринки, где могла бы научиться флиртовать, танцевать, есть в присутствии посторонних и пользоваться общественными туалетами, эти сферы жизни так и останутся для тебя пугающими и слишком обременительными. Некоторые люди с социофобией предпочитают отвечать односложно, чтобы ненароком не ляпнуть ничего лишнего, и избегают зрительного контакта. Но именно это поведение может по-настоящему раздражать окружающих. Порой избегающее поведение социофобов весьма ловко маскируется под перфекционизм и взыскательность. Возможно, ты как раз из тех людей, которые любят заполнять формы мелким каллиграфическим почерком и легко зубрят тексты, но теряются, как только ситуация начинает развиваться спонтанно. Многие социофобы также придерживаются нереалистичных и чрезмерно завышенных стандартов. Другие стратегии избегания включают в себя сокрытие предательских реакций организма, видимых внешнему миру. Люди, страдающие гипергидрозом на почве тревоги, часто носят многослойную одежду, которая поглощает круги пота. К сожалению, привычка одеваться как капуста хороша не при всякой погоде. Человеку становится еще жарче, и, как следствие, потоотделение лишь усиливается. А на что только не идут некоторые, чтобы спрятать свою красноту. От огромных солнцезащитных очков до причесок, закрывающих лицо, и плотного макияжа. К несчастью, такие меры порой наоборот привлекают к ним еще больше внимания. Еще несколько слов о покраснении. Исследования показывают, что тех, кто легко краснеет, например, попадая в неудобные ситуации, посторонние воспринимают как искренних и симпатичных людей. Покраснение, похоже, служит сигналом для окружающих, что ошибки, неуклюжесть или неловкость не были намеренными. Так что, если с точки зрения эволюции привлечение нежелательного внимания представляет угрозу, то румянец — это защита, демонстрирующая, что тебе не безразличны правила группы и что для тебя важно произвести положительное впечатление. Таким образом, покраснение не проблема, а скорее решение. Оно не приводит к обесцениванию, а предотвращает его. Искаженное восприятие. Психология знает множество примеров того, как легко сделать из мухи слона или вовсе высосать проблему из пальца лишь посредством собственных мыслей и оценок. У этого явления есть научное название — искажение восприятия. Согласно исследованиям, люди, испытывающие сильный страх покраснеть, и люди, которые не боятся покраснеть, совершенно не различаются по тому признаку, как часто и сильно они в действительности краснеют. Большую роль здесь играет субъективная, ошибочная оценка. Она может быть настолько искажена, что в психотерапии порой приходится использовать фото и видеозаписи, чтобы скорректировать самовосприятие пациента. Если ты хочешь взять социофобию под контроль, важно не просто научиться противостоять пугающим тебя ситуациям. Ключевой момент здесь — осознание своего искаженного восприятия и своих умственных фильтров. В течение жизни мы узнаем, кто есть мы и кем должны быть, кто есть другие и кем должны быть, а также каковы и какими должны быть наши с ними отношения. Это наша личная нормальность, наш стандарт. Мы охотно верим в эти глубинные базовые убеждения, но вера не делает их автоматически истинными. Убеждения относятся к таким мыслям, которые не всегда нами осознаются, но прекрасно работают и на бессознательном уровне. Прокручивать их в голове так же легко, как мчаться по ровному асфальтированному шоссе. В течение многих лет в твоей голове формировались и укреплялись синаптические связи, позволяя определенным мыслям проскакивать особенно быстро. Автоматические мысли напрямую влияют на твое поведение и то, как ты себя чувствуешь. Но повторюсь. Вера во что-то повторяющееся или хорошо знакомое не делает это более правдивым. Просто думать привычным образом намного проще и быстрее. Возможно, в твоей голове все устроено совершенно несправедливо. Скорее всего, в том, что касается тебя, ты сосредоточен, сосредоточена на своих недостатках. Я неуклюжий, неуклюжая. И неловкий, неловкая. У меня сильно дрожит голос и выдает мою неуверенность. Почему я говорю так много глупостей? И так далее. А когда тебе что-то удается, единственное, что приходит на ум, но в этом нет ничего особенного. В отношении других ты наверняка привык думать прежде всего об их преимуществах, считать их гораздо более компетентными, более привлекательными, более забавными и более умными, чем ты. И, быть может, ты так боишься чужих оценок просто потому, что в глубине души считаешь других людей требовательными, осуждающими и подлыми. Ты основываешься только на своих домыслах? Тогда обязательно спроси себя, правда ли это? А что, если нет, и ни ты, ни окружающие не обязаны быть такими совершенными и в то же время такими нетерпимыми? Убеждения, которые заставляют тебя чувствовать себя плохо, называются дисфункциональными. Еще один неудобный вопрос, ответить на который крайне полезно. Действительно ли ты так важен, важна? Звучит странно, потому что люди с социофобией совершенно не эгоистичны. Они не считают себя лучше других, однако тратят слишком много ресурсов на собственную персону, постоянно размышляют о себе, своем внешнем виде, своем поведении и о том, что о них думают окружающие. Если ты знаешь, о чем я говорю, хороший способ начать работать над симптомами социофобии — направить свое внимание, сфокусированное, подобно лазеру, на недостатках, туда, где оно должно быть, на своих собеседников, на обсуждаемые темы, а также на ситуацию, в которой ты находишься. Шагни за пределы своей головы в настоящую жизнь. Наглядный пример социофобии — потеть и краснеть. Господин В. работает стажером в сфере страхования, но подумывает о том, чтобы все бросить. Каждый разговор с клиентом, каждый телефонный звонок в присутствии других людей в офисе открытого типа и особенно встреча с начальницей — это, по его словам, ад на земле. Мужчина чувствует, как окружающие постоянно за ним наблюдают, обсуждают за спиной и твердо верит, что ведет себя в их глазах как шут гороховый. Из-за стресса в социальных ситуациях господин В. начинает обильно потеть. Его лицо краснеет от прилива жара. Эти физические реакции знакомы ему еще со школьной скамьи, когда его превращали в объект для насмешек одноклассников. Поэтому студентам он предпочитал носить свободные черные толстовки с капюшоном, в которых чувствовал себя словно в укрытии. Теперь в офисе страховой компании он вынужден надевать облегающие рубашки, в которых заметно потеет. Его запрос к терапии — избавиться от проклятого покраснения и потливости. Господина В. постоянно терзают мысли о том, что о нем думают окружающие, как ему вести себя, чтобы не привлекать лишнего внимания. Иногда это приводит к курьезным ситуациям. Например, в училище ему сложнее всего было выйти из здания. Если он замечал кого-то сзади, то чувствовал себя обязанным придержать для этого человека дверь и только потом пройти самому. Ему не хотелось показаться грубым или равнодушным. К несчастью, коридор буквально кишел людьми. Поэтому порой он в течение получаса стоял и придерживал двери для всех подряд. Словно потный, пунцово-красный идиот, прежде чем, наконец, ему представлялся шанс самому выскользнуть наружу. В такие моменты господин В. буквально себя ненавидел. Чтобы скрыть румянец на рабочем месте, он каждый день приносит с собой большую свежую газету. В особо невыносимых ситуациях, когда он чувствует, что краснеет, как помидор, господин В. разворачивает газету, чтобы спрятаться за ней и успокоиться. Недавно начальница вызвала его к себе на ковер, сочтя неуместным, что всякий раз, когда она заходит в офис, сотрудник занят посторонними делами. Господин В. собирается прервать стажировку. Однако другой возможной профессии для себя он не видит, потому что, к сожалению, люди есть везде. Мужчина понимает, что не сможет постоянно избегать общества других людей, тем более что непринужденные и приятные контакты его все же привлекают. Ему хотелось бы встретить подругу и завести друзей, но для этого, согласно его теории, сперва нужно прекратить потеть и краснеть. Ты тоже так считаешь? Опросник. Есть ли у меня социофобия? Я боюсь критических оценок, поэтому мне не нравится находиться в центре внимания. Социальные ситуации, такие как приемы пищи или разговоры с людьми, пугают меня. Если я не могу избежать смущающих меня ситуаций, я сильно страдаю и испытываю как психологический, так и физический дискомфорт. Ты согласен, согласна со всеми пунктами? Если нет, то, скорее всего, социофобия тебя не касается. Если да, красный флажок. Тогда ответь на следующий вопрос. Что ты чувствуешь, когда сталкиваешься с неприятной для себя социальной ситуацией? Я краснею, на коже появляются нервные пятна или у меня начинается дрожь. Меня тошнит, и я боюсь, что меня вырвет. Мне срочно нужно в туалет, или мне так кажется? Наблюдается ли у тебя хотя бы один из этих симптомов в социальных ситуациях? Если нет, то в твоем случае это может быть некоторый дискомфорт, но, скорее всего, не социофобия. Если да, красный флажок. Тогда слушай дальше. В то же время я чувствую следующее. Мне становится слишком жарко или слишком холодно, иногда попеременно и то, и другое. Я чувствую покалывание или онемение, например, на лице или в кончиках пальцев. Такое ощущение, что мне трудно дышать. Я чувствую стеснение и давление в груди. Меня тошнит, в желудочно-кишечном тракте урчит. У меня кружится голова и появляется слабость в коленях. У меня такое чувство, словно я в фильме, как будто все происходящее не совсем реально. Приходилось ли тебе замечать хотя бы два симптома из этого списка, когда дело доходит до социальных ситуаций? Если да, то обратись к психологу или психотерапевту для уточнения диагноза. Вполне возможно, что ты страдаешь социофобией. Запиши свои ответы, с которыми ты согласен, и покажи ей, ему этот список. Откровенные вопросы и честные ответы касательно социофобии. Люди с социофобией боятся всех или только определенных людей? Социофобия особенно сильно проявляется в ситуациях, когда человек опасается попасть в неудобную ситуацию и опозориться. Чем раньше собеседник будет расценен как значимый или влиятельный, тем серьезнее будут симптомы. В привычной обстановке, например, в семье, выраженность симптомов может снижаться. Может ли социофобия пройти сама по себе? Во многих случаях люди сообщают о периодах наибольшей неуверенности, имевшей место в юности. Как правило, это происходит не само по себе, а благодаря корректирующему положительному опыту, полученному в неприятных ситуациях. Почему фобии возникают преимущественно в молодом возрасте? Подростковый и юношеский возраст — этапы взросления, на которых наши роли и позиции в жизни еще не определены. Мы часто сравниваем себя с другими и особенно уязвимы для чужих оценок. В то же время сплетни, травля и издевательства, весьма типичные для периода пубертата, усиливают ощущение, что с тобой что-то не так. Исследования показывают, что приблизительно у трети тех, кто страдал от вербальных и социальных форм буллинга, пренебрежения и агрессии в школе, развиваются стойкие психические расстройства. Нет ли другого способа избавиться от потливости и покраснения, например, хирургическим путем? Покраснение кожных покровов, которые ты видишь, вызвано расширением мелких кровеносных сосудов. Нервный импульс, заставляющий капилляры расширяться, исходит от симпатического ствола. Это нерв, который проходит вдоль позвоночника. Казалось бы, достаточно просто воздействовать на него, и проблема решена. Такая специфическая операция действительно существует и называется эндоскопической трансторакальной симпатэктомией, ЭТС. Однако, прежде чем решиться на столь серьезный шаг, следует все тщательно обдумать. С медицинской точки зрения такое вмешательство рассматривают только в абсолютно исключительных случаях. Во-первых, шансы на успех не так уж и велики. А во-вторых, перерезая нерв, мы нарушаем и остальные его естественные функции. Если одновременно с покраснением или независимо от него человек страдает гипергидрозом, то на том же нерве производится очень похожая операция. После перерезания нерва, ответственного за потоотделение, ни одна клетка не производит ни капли жидкости. Но ты отдаешь себе отчет, что такое нервы? Перерезать значит перерезать. Нужно как следует все взвесить. Лучше сначала изучи остальные варианты. Прежде всего, психотерапия. Существуют также специальные кремы, хотя часто с содержанием алюминия, медикаменты, антихолинергетические средства, лечение электротоком, ионофорез, и даже инъекции ботокса. Ботокс, являясь нейротоксином, блокирует передачу импульса потовым железам, тем самым уменьшая потоотделение. Примечание научного редактора. Не забывай, что потоотделение и покраснение — нормальные функции организма. Бояться их — вот настоящее сумасшествие. Это действительно фобия или просто моя индивидуальность? Социофобия во многом похожа на тревожное избегающее расстройство личности или неуверенность в себе. Совпадений много, и даже эксперты с большим диагностическим опытом не всегда согласны друг с другом. Грубо говоря, социальные фобии воспринимаются пациентами не как черта личности, а как расстройство и ограничиваются конкретными ситуациями. В то время как при социофобии человек склонен избегать определенных контекстов, таких как приемы пищи в общественных местах или телефонные разговоры, тревожное избегающее расстройство личности заставляет человека испытывать всеобъемлющую, глубокую неуверенность в своей компетентности, привлекательности и ценности. Эта неуверенность распространяется практически на все сферы жизни и не зависит от конкретных обстоятельств. Каким образом мне, матери или отцу, не передать социофобию детям? Пренебрежительное, холодное или чересчур оценочное отношение родителей может способствовать развитию у детей неуверенности в себе и впоследствии, уже во взрослом возрасте, формированию глубинного убеждения «я недостаточно хорош, хороша, недостоин, недостойна и неуклюж, неуклюжа». Однако это не единственный способ сформировать социофобию. Если ты сам страдаешь этим расстройством, у тебя может возникнуть непреодолимое желание избавить своего ребенка от любого негативного межличностного опыта. Иными словами, ты решишь оградить его от опасной социальной среды, предостеречь и подготовить к разочарованиям. Ты захочешь переложить многие задачи с плеч ребенка на свои собственные. Или же помочь, чтобы ему не приходилось решать их в одиночку. Да, у тебя благая цель — защитить его, укрепить его веру в себя, научить бесстрашно знакомиться с другими людьми благодаря твоей поддержке. Но взгляни на то, что ты транслируешь на самом деле и какой пример подаешь своему ребенку. Вполне возможно, ты сигнализируешь ему, что контакт с окружающими опасен, сопряжен со стрессом или утомителен. Ты также можешь поселить в ребенке ощущение, что он не в состоянии справиться с чем-то самостоятельно и что у него недостаточно навыков. К сожалению, это идеальная почва для развития социофобии. Таким образом, и гиперопека, и чрезмерная холодность со стороны родителей связана с высоким уровнем тревожности у детей. Прекрасно, значит, во всем виноваты мы, родители? Нет. Какой бы важной ни была твоя роль матери или отца в жизни ребенка, все же он не пустой жесткий диск, а ты не единственный человек, который записывает на него информацию. Ты не создаешь своих детей и не несешь ответственность за все события в их жизни. Лучший способ избежать передачи социофобных стереотипов будущим поколениям — самим преодолеть их и отважиться вести себя непринужденно. Соответствующие рекомендации ты найдешь в разделе «Советы, инструменты и рекомендации по терапии тревоги». Что стало с господином В, страдающим социофобией? Господин В надеялся, что терапия поможет ему контролировать покраснение и потливость, чтобы ему было проще контактировать с окружающими. Однако в такой последовательности это не работает. Помнишь наш пример с вечно критикующим судьей? Господин В считал, что решение его проблем состояло в том, чтобы угодить судье. Вообще не привлекать к себе внимания, всегда держаться уверенно, не глупить и не смущаться, не краснеть, не трястись, не говорить ничего плохого. Просто быть нормальным. «Я хочу измениться так, чтобы во мне не к чему было придраться». Таково было убеждение господина В. до этого момента. Он был удивлен, что я наотрез отказалась помогать ему в достижении стандартов злобного судьи. Вместо этого я предложила господину В. познакомиться со своим внутренним и по большей части бессознательным критиком и лишить его авторитета. Думаю, со стороны очевидно, что проблема заключалась не в мучительной тревоге господина В., а в неблагосклонном и осуждающем цензоре в его голове. И ты наверняка догадываешься, что ни начальница, ни коллега Мюллер и ни другие стажеры превратили жизнь моего пациента в ад, а прежде всего его собственная оценка этих ситуаций. В итоге мы пришли к следующим целям терапии. Первое. Выявить и подвергнуть сомнению негативные дисфункциональные убеждения, а также изучить их происхождение. Второе. Стать более непредвзятым в общении и разрешить себе быть посредственным, глупым, неуклюжим и странным, чтобы доказать внутреннему критику, что ничего плохого не случится. Вопреки своим ожиданиям, господин В. получил от меня не 10 ценных советов, как перестать потеть и краснеть, а по сути приказ. Каждый день позорься, веди себя как сумасшедший, делай все, от чего у тебя краснеет лицо, и смотри, что на самом деле произойдет. Преодолев первоначальный скептицизм, господин В. отважился погружаться в различные ситуации, которые поначалу доставляли ему сильный дискомфорт. Его лозунгом стало, цитирую, «К черту все, я сделаю это прямо сейчас». Если выразиться чуть более благозвучно, то он революционным переворотом положил конец господству социофобии, поставив перед собой собственные цели и приготовившись лицом к лицу встретиться с неприятными переживаниями. Уязвимость стала его суперсилой, и чем более безразличным он становился к тому, что потеет, краснеет, дрожит, говорит глупости или смущается, тем реже это случалось. В этом и состоит весь фокус. Как только ты говоришь «иди сюда, страх, я принимаю тебя всем сердцем», он исчезает. Между прочим, господин В. действительно бросил стажировку. Однако не потому, что поддался страху, а потому, что у него, наконец, хватило смелости осуществить свою давнюю мечту и сделать что-то действительно важное. Он переехал в любимый город, выучился на диджея и с тех пор потеет в ночных клубах.